эфире радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Этим разом мы едем у зону цвярозости, у местечка Моса. Я народился тут, в Украине, под серым небом. У Мосары я ўпершыню побываў у 2002 годзе, і найбольш яркае ўражанне атрымаў не ад парка перад касцёлам, а ад наведвання мясцовай крамы. Невялікая чарга з маладых і не вельмі мужыкоў стаяла па віно. Прылавак упрыгожвала два віды чарнілаў: валшэбная флейта колеру разбаўленага чаю і ядавіта-малінавы вішнёвы сад. Моладзь засяроджана купляла флейту. У цішы магазына цалкам сур'ёзна гучалі кароткія рэплікі пакупнікоў: «Тры валшэбных флейты», «Дзве валшэбных флейты», «Пяць валшэбных флейт». Я не здзівіўся таму, што мосарцы аддаюць перавагу Моцарту перад Чэхавым, бо валшэбная флейта была крыху танней за вішнёвы сад. Нарэшце чарга дайшла да старога дзядка, які, вытрымаўшы тэатральную паузу, на ўсю краму абвясціў: «А мне? Мне вішнёвы сад». Сказана гэта было з такім пачуццём, што прысутныя зразумелі: стары можа дазволіць сабе ўсё. Чэхаў быў рэабілітаваны. Сёння перад мосарскім касцёлам стаяць турыстычныя аўтобусы. Расейцы, што адпачываюць на рачанскіх санаторыях, едуць здзіўляцца прыгажосці каталіцкай Беларусі. У парк бясплатна ўжо не зойдзеш. У будцы сядзіць дзяўчына, што гандлюе білетамі па 3000. Грошы ідуць у раённы аддзел культуры. Ад згадвання зоны цвярозасці маладую асобу ажно перакрывіла. Да все тут против, все. Кто ничего не сказал, все втихо сделали, все, зона трезвости. Для мусорцев это был такой сюрприз приехал. Конечно, конечно. А сейчас, когда люди начали возмущаться, что сколько можно уже терпеть, то есть, что мужики начинают ехать за 6 километров в эту деревню, мороз не мороз, на велосипед сел и поехал. Там напивается, с собой еще прихватит, а здесь замерзнет посреди дороги. У 2005 годзе ксёндз Юзаф Булька атрымаў ад Александра Лукашэнкі прэмію за духоўнае адраджэнне. У жніўні 2009 здзейсніў сваю запаветную мару, вывеў вёску Мосар з прававога поля Рэспублікі Беларусі. А як інакш назваць сухі закон на тэрыторыі аднаго квадратнага кіляметра? Ну, Булька быў, пра Бульки было, пажалуйста. Ну, Бульки ж нету ўжо. Надо ж неяк троху жыць ўжо ў другой жызню. А то привыкли булька до бульки. Да тут к любому, наверное, любой дом зайди. Тут, ну, некоторые, да, будут говорить, что, может, полепить было. Смотря, кто и кем представится. Если под Мянили, допустим, у Саутков, ближайшие вот 4 километра, и 6 километров у Удили, да, город, это была бы зона трезвости. Потому что уже никуда нельзя рыкнуть. Только у глубокой, ну, кто тут уже поедет. А так что, сел на велосипед, да не омашивай, поехал. А надо пешком 2 километра сходить, не дали. Две кабеты, маці і дачка, скубуць у двары бульбу. Адна пенсіянерка, другая работніца мясцовага льнозаводу. Мужыкі сталі меню піць. Тое самае, он паехаў у Луцку 10 часоў, ну, купляў, ну, ён бы тут прыйшоў бы, пахмяліўся, бутылачку купіў бы і пашоў бы, можа, і ўсё б на гэтым устанавіўся. А так ён бярэць на ўсе грошы, сколько ёсць. А то добра, да, дамоў не даедзець, можаць, у панаме дзець. А тады, пока даедзець, ён уже пахмеліцца і ўсё. Добрымі намерамі выслана дарога ў пекла. Да. Як высветлілася, сухі закон пахаваў у мусары не толькі гандаль спіртным, а ў прынцыпе ўвесь гандаль. Крама з-за нерэнтабельнасці закрылася. Возьмите вы на сегодняшний день 700 тысяч получивши, и что целый день надо 7 часов отстоять в магазине. Выручки нету, даже того самого ни пива, ни джин-тоника, ничего ж нету. А хлебом теперь и сметаной выручку не дашь. Или тому крамы зусім нема у вас? Нема. То есть зона цвирозисти обернулась зоной, в принципе, продуктов нема. Да, да, да. Если что надо купить, да, это надо... Ну, лавка, шлавка, ну, так и проходит тоже два раза. Так, ну, а ли в автолавце есть спиртное? И тоже не разрешается. Так нет, я тут не продаю, я чумаса. Тут не. Тут мусорина не продаёт. Она была, начала сразу продавать, написали на яе. Что теперь она не продаёт. То есть она въезжает, как за границу. Да. Просят же, и пожилые люди просят. То бишь работать задарма, никто 7 часов 8 отстоять, просто так за 700-800 тысяч там никто не охотит. А люди сами не хотят написать? Писали, и бесполезно. Нарушать посмертные традиции. Булькой не хочет посмертно. Лучше всего ее не будет. И сухий закон – это его наипамятие. Да. Радио «Свобода», при микрофоне Змітер Бартосік, мы протягиваем подорожжа по мястечку Мосары. Але подписи, каб вернуть полноценный гандаль, мосарцы все ж збирали. А что ж зробим? Мы интернет послали, мы и звоним, и пишем. Продавцов нема, и все. Отказ тое, что няма спецыялістаў, усё. Як будзе, так адразу і адкрыць магазін. На сот магазіна, да, на сот гарэлкі. А мы ўжо не заікаемся. А на сот гарэлкі не заікаемся. Вельмі добра. Не, у нас ніхто не мачарыцца, што у нас кіслоў няма. Нема на каго просто. Как это нема на каго? Если кто что-нибудь на меня, кто-нибудь скажет, да я его вдоль и поперек оттяну. А выпить что? А что я жить? Для чего жить, чтобы не выпить? Ну скажите, вы не пьете? Да не пью. Я что пью? Я выпиваю, но не каждый день. Гости, праздники. А для чего жить, чтобы не выпить? Як аспрэчыць гэтую простую жыццёвую ісціну? Але ж ёсць у Мосары людзі, якія радуюцца сухому закону. Каля касцёлу гандлюе ларок з халодным квасам і мінералкай. Невялічкая кампанія з двух тётачак і аднаго мужычка глядзелі на мяне, як на пасланца сатаны. Можна купіць у любові, можна купіць у любові. А Мосар находится не на территории Республики Беларусь, и он... Это совсем другая зона. Вне зоны доступа. Вне зоны доступа. Да. Нормально, очень хорошо. Пьем квас, мороженое едем. Нормальный образ жизни. То есть вся Беларусь отстала, да. А Мосар как раз выбился наперед. Мы вне зоны доступа. Никто не валяется, никто не поет, не матерится. Приехать мосарцы глубокое. Зачем уже другие люди? И они за нетрезвости приехали, не трезвые приехали. Те в Минск приехали, они приехали за нетрезвости, нетрезвые. И они не пили еще. Вы в своей стране живете, мы в своей. Каждому добро. А вот про цены так ничего не беспокоится. Что мясо дорожает, хлеб, молоко, детей кормить надо. А вот что, водки нема в мусоре, так это у всей Беларуси беда. Виктор, средних годов мосарац, работник жилево-коммунальной господарки, глядит на эту проблему с усмешкой. Вот пришло до дорослого мужика такое зразумелое мужчинское жадание. Взять и вечером выпить 100-150 грамм. Как вот эту проблему вырешить у мосары? Нет. Только ближайшая глубокая. Если вечером. А в соседние вёски? Ну, вечером уже на вёсках, если закрыто, уже всё, до 5, до 6, до 8, от силы, и всё, а вечером... А как мужики эту проблему решат? Луцк-Мосарский, вёска, 2 километра от Мосара, туда и едут, ганцы идут. Идут днём по несколько рейсов. Дорога жизни такая. Да, и есть. Добро, а сам Йозеф Булька, он ведал про эту дорогу жизни? Там он не ведал. И все равно он... Да. Потом тут поднимали вопрос, собирали подписи, писали. И все равно сказали, что заранее, хай может троху память об Бульку обтихнуть, тогда может что поменяется. Но пока честь памяти Бульки решили пока не давать ничего. Сам Виктор кинул пить 12 годов тому, и его эта проблема не вельми хвалюе. Там хоть и 12 годов уже не опивали, это не Абулькова заслуга, что кинул. Другие причины. Вы не пьете 12 годов? Да. И это заслуга? Не, кто хотел пить, то и пил, и тогда и теперь пить. Я могу в Мосоре знайти хоть одного человека, який мне скажет, что я кинул пить, дякуючи ксензу Бульке? Напевно, ні. Бояться, боялися, бо він ходив і участкового, і председателя совета піднімав. Бояться, боялися, я взагалі неприятності не хотіли. Вот. Але хто пив, то можна сказати, пив. Ксенза боялися, ці ще все-таки і була повага до його? Була і повага. Була і повага. Була і повага. Це не секрет, да. Він много тут чого зробив. Старався чоловік і для людей робив, і красоту гэту наладив. А калі всплыла гэтая гісторія з ягоным агентствам у МГБ, гэта ніяк не пахіснула гэтую павагу? Ну, былі разговоры, што тут былі разговоры, але толку мне ніхто нічога не... Блукаючы па Мозары, я не пачуў ніводнага благога слова на адрас ксяндза Булькі. Вось што значыць аўтарытэт святара ў заходняй Беларусі. Ягоны аўтарытэт не пахіснуўся нават пасля абвінавачванняў Булькі ў супрацоўніцтве з МГБ з боку літоўскіх уладаў, фактаў, якія сам Булька адвяргаў. І нават метады насаджэння цвярозасці з дапамогай участковага не выклікалі вялікай злосці. Сапраўды, наваколле Мосара змянілася ў лепшы бок дзякуючы Бульку. Перад мястэчкам паўстала велічная крыжовая гара, дзе тутэйшыя ставяць крыжы ў памяць сваіх сваякоў. Мосар стаў сапраўды значным турыстычным аб'ектам, але што замінае раённым уладам вярнуць у Мосар цывільны гандаль? Праходзячая кабета усю адказнасць усклала чамусьці на мяне, але выказала вельмі цвярозую думку. Калі Мосар асаблівая зона, дык і заробкі ў прадаўцоў тут павінны быць асаблівыя. Вы чаго ж не адкрываеце? Я журналіст. Надо ж журналісты, каб і адкрывалі. Это ж должны журналісты над этим работать. Што вёска адмірае? Вы ж знаеце, куды пісаць. Вот і пішыце. Вот это вам надо у торговлю ехаць, каб яны паднялі цэны. Хто вам на сягонішні дзень за мільён будзе сядзець? Ну, зрабілі трэзвасць, ужо типа як якоюсь курсаводна, нехай будзе і трэзвасць. Ну, дык дайце ставку. Дайце ставку. Вот 2 мільёны. Дык тут бы почраць была таргавацца. І таргавалі, і ўсё было бы. У ефіры «Радіо Свабода» мы з вамі наведаліся ў зону цвярозасці мястэчка Мосар. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!